«Тебе нравится или, наоборот, ты недовольна?» — спросил ее Тео. «Я чувствую себя счастливой». В ее голосе прозвучали незнакомые, полные энтузиазма, звонкие ноты. Как только ему удалось оторвать взгляд от узкой извилистой дороги, он посмотрел прямо на Энджел. Езда действительно как-то особенно подействовала на ее настроение. Девушке понравилось это удивительное, внезапно открывшееся ей ощущение. «Тебя везут», а ты расслабилась, почувствовав себя в полной безопасности, отделенной от всего шумом автомобиля и своей вуалью, и поэтому не обремененной необходимостью вести разговор, предоставленный своим собственным мыслям. «Как впечатляюще расточала тебе похвалы мисс Хоуневинсон», — сказал Тео некоторое время спустя. «Я всегда радуюсь, когда писатели получают такого рода компенсацию за боль от неудач». Что касается его самого, то он не мог представить себе худшего наказания, чем оказаться в столь неловком положении и быть вынужденным принять человека, проявляющего свое почтение с такой неуемной горячностью. Однако он знал, что Энджел воспринимает все это по-другому, и именно поэтому сказал такие слова. «А этот ее брат, он очень привлекателен», — добавил Тео. «Похож на девчонку», — раздраженно ответила Энджел. Тео оставил спутницу наедине с ее дневными грезами. Он догадывался, где блуждали ее мысли, ибо сумел недавно расслышать ее отчаянное «Так когда же мне прийти?» и понимал, насколько вескими были причины, заставившие ее произнести эти слова вслед уходившему Эсме. «Рано или поздно она должна была влюбиться», — подумал Тео, и он очень надеялся, что это не доведет до беды. Ее аскетизм, неукоснительное подчинение распорядку рабочих дней, погоня за славой делали ее неприступной и лишали гибкости. Она была эксцентрична, непреклонна, поглощена лишь своими интересами. Любовь, которая требует податливости и уступчивости, гибкости и готовности отдавать себя, могла оказаться серьезным испытанием для ее духа. Такое чувство не вписывалось в ритм ее жизни, и Энджел никогда не сможет отдаться ему. В этом Тео не сомневался. Любовь, царившая в ее романах, в реальной жизни была для нее недостижимой. «Если мы сейчас свернем налево, то попадем обратно на главную дорогу», — сказал Тео. «По ней мы сможем доехать до дома и вернуться до наступления темноты». Ей хотелось, чтобы эта поездка продолжалась вечно. Хотелось вот так спокойно сидеть на теплом воздухе, слегка подпрыгивая до самой темноты. Тогда зажгутся большие медные фонари, притягивающие к себе бледных мотыльков, высвечивающие одно дерево за другим, проливающие свет на закрывшиеся цветы, на сидящих на столбах сов, на торчащие из травы сучки. Справа от них над долиной собирался туман. В молочно-белом мареве, изрезанная колеями узкая дорожка, ответвляясь от шоссе под углом, круто спускалась под нависавшими ветвями деревьев. На столбе, установленном чуть ниже, на склоне, виднелся указатель со словами «Крайским кущем».